Кларк Эштон Смит. Убба Сатла. Ибо Убба Сатла — это исток и финал. Еще до того, как со звезд явились Зотакуа или Йог-Затот или Ктулхут, в дымящихся болотах недавно созданной земли жил Убба Сатла, аморфная масса, не имеющая ни головы, ни конечностей, порождающая серых, бесформенных саламандр. Эти первичные, мерзкие прообразы жизни на земле. Говорится, будто вся земная жизнь в итоге итогов вернется через великие круги времени к Убба Сатле. Книга Эйбона. Пол Тригардис отыскал молочно-белый кристалл в груди всяких диковинок из дальних земель и эпох. Он вошел в лавку антиквара, повинуясь случайной прихоти, не ставя иной цели, кроме как праздно полюбоваться на разные разности и подержать в руках экзотический сувенир другой. Рассеянно оглядываясь по сторонам, он вдруг приметил тусклое мерцание на одном из столиков и извлек на свет странный сферический камень, что прятался в тени между уродливым ацтекским башком, окаменевшим яйцом Динорниса и обсценным фетишем из черного дерева с реки Нигер. Размером с небольшой апельсин, камень был чуть приплюснут с концов, точно планета на полюсах. Тригардиса вещица озадачила. Этот дымчатый, переливчатый кристалл не походил на все прочие. В туманных глубинах то разгоралось, то затухало сияние, как если бы его то подсвечивали, то затеняли изнутри. Поднеся камень к заиндевелому окну, Тригардис некоторое время рассматривал находку, не в силах разгадать секрет этой характерной размеренной пульсации. Вскоре к изумлению его добавилось нарастающее ощущение смутной, необъяснимой привычности, будто бы он уже видел этот предмет когда-то прежде, при иных обстоятельствах, ныне напрочь позабытых. Тригардис обратился к антиквару, низкорослому, похожему на гнома-иудею, живому воплощению пыльной древности. Казалось, человек этот напрочь позабыл о коммерческих интересах, запутавшись в паутине каббалистических грез. «Не могли бы вы рассказать мне вот про эту вещицу?» Антиквар каким-то неописуемым образом одновременно дернул плечами и бровями. «Это очень древняя вещь, предположительно, палеогенового периода. Подробнее не расскажу. Известно мне крайне мало. Один геолог нашел камень в Гренландии, под ледниковым льдом, в миоценовых пластах. Как знать, возможно, кристалл принадлежал какому-нибудь колдуну первозданного острова Туле. Под солнцем эпохи миоцена Гренландия была теплой, плодородной областью. Вне всякого сомнения, кристалл этот магический. Если всматриваться достаточно долго, сердце его возможно увидеть странные образы». Тригардис изрядно опешил, ибо фантастические домыслы антиквара оказались на диво созвучны его собственным изысканиям в некой области тайного знания. В частности, напомнили ему про книгу Эйбона, этот удивительнейший и редчайший из позабытых оккультных трудов, что якобы дошел до наших дней через череду разнообразных переводов с доисторического оригинала, написанного на утраченном языке Гипербореи. Тригардис с превеликим трудом раздобыл средневековый французский список. Этим томом владели многие поколения колдунов и сатанистов, но так и не сумел разыскать греческую рукопись, с которой был выполнен французский перевод. Считалось, что мифический исходный оригинал был записан великим гиперборейским магом, в честь которого и получил свое название. То был сборник темных и мрачных мифов, запретных и страшных ритуалов, обрядов и заклинаний. Не без содрогания, в ходе исследований, которые обычный человек счел бы, мягко говоря, своеобразными, Тригардис сличил содержание французского фолианта с жутким некрономиконом безумного араба Абдулла Аль-Хазреда. Он обнаружил немало совпадений самого что ни на есть зловещего и отвратительного свойства, а также немало запретных сведений, каковые либо были неведомы арабу, либо были опущены им или его переводчиками. Кажется, в книге Ибона мимоходом упоминалось о мутном кристалле, что некогда принадлежал магу из Мхутулана по имени Зон Меззамалех. Тригардис напряг память. Разумеется, это чистой воды фантастика, маловероятная гипотеза, но Мхутулан, эта северная конечность древней Гипербореи, якобы приблизительно соответствует современной Гренландии, что некогда полуостровом примыкало к основному материку. Возможно ли, чтобы камень в его руке по какой-то волшебной случайности и впрямь оказался кристаллом Зон Меззамалеха? Тригардис поулыбался, иронизируя сам над собою. И как только ему в голову пришла столь абсурдная идея? Таких совпадений не бывает, по крайней мере, в современном Лондоне. И в любом случае, сама книга Ибона — это, скорее всего, не более чем суеверный вымысел. Тем не менее, было в кристалле что-то такое, что продолжало дразнить и интриговать его. В конце концов, Тригардис приобрел камень за вполне умеренную цену. Продавец назвал сумму, а покупатель уплатил ее, не торгуясь. С кристаллом в кармане Пол Тригардис поспешил назад к себе на квартиру, позабыв о том, что собирался неспешно прогуляться. Он установил молочно-белую сферу на письменном столе. Камень надежно встал на приплюснутом конце. Все еще улыбаясь собственной глупости, Тригардис снял желтую пергаментную рукопись книги Ибона с ее законного места в довольно-таки полной коллекции эзотерической литературы. Открыл массивный фолиант в изъеденном червями кожаном переплете с застежками из почерневшей стали. И прочел про себя, переводя по ходу дела с архаичного французского, отрывок, посвященный Зон Меззамалеху. «Этот маг, могуществом превосходивший всех прочих колдунов, отыскал дымчатый кристалл в форме сферы, чуть сплюснутый с обоих концов, и в нем прозревал немало видений из далекого прошлого Земли, вплоть до ее зарождения, когда Убба-Сатла, извечный первоисточник, покоился обширной, распухшей дрожжевой массой среди болотных испарений. Но из того, что видел, Зон Меззамалех не записал почти ничего, и говорят люди, будто исчез он неведомым образом, а после него дымчатый кристалл сгинул в никуда. Пол Тригардис отложил рукопись. Его снова что-то манило и завораживало, точно угасший сон или воспоминание, обреченное кануть в небытие. Побуждаемый чувством, которого он не анализировал и не оспаривал, Тригардис сел за стол и вгляделся в холодные туманные глубины сферы. Его захлестнуло предвкушение, настолько знакомое, настолько впитавшееся в некую часть сознания, что Тригардис даже название для него не стал подбирать. Текли минута за минутой. Тригардис сидел и наблюдал, как в сердце кристалла разгорается и угасает мистический свет. Мало-помалу, незаметно, на него накатывало ощущение раздвоенности, словно во сне, в отношении как его самого, так и обстановки. Он по-прежнему оставался Полом Тригардисом, и однако же был кем-то еще. Находился в комнате своей лондонской квартиры и одновременно в зале в некоем чужестранном, но хорошо знакомом месте. Но и там, и тут он неотрывно глядел в один и тот же кристалл. Спустя какое-то время процесс отождествления завершился, причем Тригардиса это немало не удивило. Он знал, что он Зон Меззамалех, колдун из Мхутулана, овладевший всеми учениями предшествующих эпох. Владея страшными тайнами, неведомыми Полу Тригардису, антропологу-любителю и дилетанту-оккультисту, жителю современного Лондона, Он пытался с помощью молочно-белого кристалла обрести знания еще более древние и грозные. Каким способом он добыл этот камень, лучше вам не знать, а из какого источника страшно даже подумать. Кристалл был уникален. Подобного ему не нашлось бы ни в одной земле, ни в одну эпоху. В его глубинах, словно в зеркале, якобы отражались все минувшие годы и все сущее, и все это открывалось взгляду терпеливого провидца. Зонми Замалех возмечтал обрести посредством кристалла мудрость богов, что умерли еще до того, как зародилась земля. Они ушли в бессветное ничто, увековечив свои знания на табличках из внезвездного камня. А таблички хранил в первобытном болоте бесформенный и бессмысленный демиург Уббасатла. Лишь с помощью кристалла колдун мог надеяться отыскать и прочесть древние скрижали. И теперь он впервые испробовал легендарные свойства сферического камня. Отделанная слоновой костью зала, битком набитая магическими книгами и прочей параферналией, медленно таяла в его сознании. Перед ним, на столе из темного герперборейского дерева, исчерченного фантастическими письменами, кристалл словно разбухал и углублялся. В его мглистых недрах просматривалось стремительное, прерывистое кружение смутных сцен, летящих точно пузыри из-под мельничного колеса. Казалось, взору постепенно открывается самый настоящий мир. Города, леса, горы, моря и луга проносились перед ним, то светлее, то темнее, как это бывает при смене дней и ночей в чудодейственно ускоренном потоке времени. Зонми Замалех позабыл про Пола Тригардиса, утратил всякую память о собственной сущности и обстановке Мхутулани. Миг за мигом текучие видения в кристалле проступали все яснее, все отчетливее, а сама сфера обретала глубину, пока голова у колдуна не закружилась, словно он глядел с опасной высоты в бездонную пропасть. Он знал, что время в кристалле мчится в обратную сторону, разворачивает перед ним величественную мистерию минувших дней, но странная тревога охватила его, и он побоялся смотреть дольше. Точно человек, едва не сорвавшийся с обрыва, он, резко вздрогнув, удержался на краю и отпрянул от мистической сферы. И вновь на его глазах неохватный кружащийся мир, в который он вглядывался, умолился до небольшого дымчатого кристалла на исчерченном рунами столе в Мхутулане. Затем гигантская зала с резными панелями из мамонтовой кости постепенно как будто сузилась до тесной грязной комнатушки. И Зонми Замалех, утратив свою сверхъестественную мудрость и колдовскую власть, неким непостижимым образом вернулся в Пола Тригардиса. Однако же, по всей видимости, возвращение свершилось не до конца. Потрясенный, недоумевающий, Тригардис вновь оказался за письменным столом перед сплюснутым камнем. Мысли его путались, как если бы он видел сон и еще не вполне пробудился. Комната несколько его озадачивала, словно что-то было не так с ее размерами и меблировкой. А к воспоминаниям о том, как он купил кристалл у антиквара, примешивалось до странности противоречивое ощущение, будто он приобрел камень совсем иным способом. Тригардис чувствовал, когда он заглянул в кристалл, с ним случилось нечто необычайное, но что именно, вспомнить не мог. В сознании все смешалось, как бывает после злоупотребления гашишем. Он уверял себя, что он, Пол Тригардис, проживает на такой-то улице в Лондоне, что на дворе 1932 год. Однако ж, эти прописные истины отчего-то утратили смысл и подлинность. Все вокруг казалось призрачным и бесплотным. Сами стены словно подрагивали в воздухе, точно дымовая завеса. Прохожие на улицах казались отражениями призраков. Да и сам он был заплутавшей тенью, блуждающим эхом того, что давно позабыто. Он твердо решил, что не станет повторять эксперимента с кристаллом. Уж слишком неприятными и пугающими оказались последствия. Но уже на следующий день, повинуясь бездумному инстинкту, едва ли не машинально, без принуждения, он вновь уселся перед дымчатой сферой. И вновь перевоплотился в колдуна Зон Мизамалеха из Мхутулана. И вновь возмечтал обрести мудрость предсущных богов. И вновь в ужасе отпрянул от разверзшихся перед ним глубин, так, словно боялся сорваться с края пропасти. И опять, пусть неуверенно и смутно, точно тающий призрак, он стал Полом Тригардисом. 3 дня кряду повторял Тригардис свой опыт, и всякий раз его собственное «я» и мир вокруг становились еще более бесплотными и неясными, нежели прежде. Он как будто спал и балансировал на грани пробуждения. Даже Лондон становился ненастоящим, точно земли, ускользающие из памяти спящего, исчезающие в туманном мареве и сумеречном свете. За пределами всего этого Тригардис ощущал, как множатся и растут неохватные образы, чуждые и вместе с тем отчасти знакомые. Фантасмагория времени и пространства словно растворялась и таяла вокруг него, открывая взгляду некую истинную реальность, либо новый сон о пространстве и времени. И, наконец, настал день, когда он уселся перед кристаллом и уже не вернулся Полом Тригардисом. В этот самый день Зон Мизамалех, отважно презрев недобрые и зловещие предзнаменования, твердо решился преодолеть свой страх физически кануть в иллюзорный мир. Этот страх до сих пор мешал ему отдаться на волю временного потока, струящегося вспять. Если он все же надеялся когда-нибудь увидеть и прочесть утраченные скрижали богов, он должен превозмочь робость. До сих пор он видел лишь несколько фрагментов из истории Мхутулана, которые застал и сам, ибо они непосредственно предшествовали настоящему, а ведь были еще неохватные циклы между этими годами и началом начал. И вновь под его пристальным взглядом кристалл обретал бездонные глубины, а сцены и события текли в обратную сторону. И вновь магические письмена на темном столе растаяли в его памяти, и покрытые колдовской резьбой стены зала растворились, развеялись точно обрывки сна. И вновь накатило головокружение, и вновь перед глазами все плыло, пока склонялся он над вихревыми водоворотами чудовищного провала времени в мире кристальной сферы. Невзирая на всю свою решимость, он уже готов был в страхе отпрянуть, но нет. Слишком долго смотрел он в пучину. Он почувствовал, как падает в пропасть, как затягивает его круговерть неодолимых ветров, как смерчи увлекают его вниз сквозь мимолетные, зыбкие видения собственной прошедшей жизни в годы и сферы до его рождения. Накатила невыносимая боль распада. И вот он уже не Зон Мизамалех, мудрый и просвещенный хранитель кристалла, но живая часть стремительного колдовского потока, бегущего вспять к началу начал. Он словно бы проживал бесчетные жизни, умирал мириадами смертей, всякий раз забывая прежние смерть и жизнь. Он сражался воином в легендарных битвах. Ребенком играл на руинах еще более древнего города в Мхутулане. Царем правил в этом городе в пору его расцвета. Пророком предсказывал его возведение и гибель. Женщиной рыдал о мертвецах былого на развалинах старинного некрополя. Древним чародеем бормотал грубые заклинания первобытного колдовства. жрецом доисторического бога, воздевал жертвенный нож в пещерных храмах с базальтовыми колоннами. Жизнь за жизнью, эра за эрой, он уходил все дальше в прошлое. Ощупью, ища и находя, протяженными, смутными циклами, через которые Гиперборея вознеслась от дикости к вершинам цивилизации. Вот он, дикарь троглодитского племени, бежит от медленного наступления ледяных бастионов минувшего ледникового периода в земли, озаренные алым отблеском негасимых вулканов. Минули бесчетные годы, и вот он уже не человек, но человекоподобный зверь, рыщет в зарослях гигантских хвощей и папоротников или строит себе неуклюжие гнезда в ветвях могучих саговников. На протяжении миллиардов лет первичных ощущений, грубой похоти и голода, первобытного страха и безумия, некто или нечто упорно продвигался назад во времени все дальше и дальше. Смерть становилась рождением, рождение — смертью. В неспешной череде обратных превращений земля словно таяла, сбрасывала себя, как кожу, холмы и горы позднейших напластований. Солнце делалось все больше и жарче над дымящимися болотами, где жизнь кишела все гуще, растительность цвела все пышнее. То, что было некогда Полом Тригардисом, то, что было Зон Мезамалехом, влилось в чудовищный регресс. Оно летало на когтистых крыльях птеродактиля, ихтиозавром плавало в тепловатых морях, извиваясь всей своей исполинской тушей, исторгало хриплый рев из бронированной глотки какого-то неведомого чудища под громадной луной, плавшей в лиясовых туманах. Наконец, спустя миллиарды лет незапамятных животных состояний, оно стало одним из позабытых змейподобных людей, что возводили свои города из черного гнейса и сражались в ядоносных войнах на первом из континентов мира. Волнообразно колыхаясь, ползало оно по дочеловеческим улицам и угрюмым извилистым склепам. Глядела на первозданные звезды с высоких вавилонских башен. Шипя, возносила моления пред гигантскими змеи-идолами. На протяжении многих лет и веков змеиной эры возвращалось оно и копошилось в иле бессмысленной тварью, что еще не научилось думать, мечтать и созидать. Настало время, когда и континента еще не существовало. Одно только беспредельное, хаотическое болото. Море слизи без границы горизонта, бурлящее слепыми завихрениями аморфных паров. Там, в сумеречном начале земли, среди ила и водяных испарений, покоилась бесформенная масса — Убба-Сатла. Не имея ни головы, ни органов, ни конечностей, он неспешным, неиссякаемым потоком исторгал из своей слизи туши первых амеб, прообразы земной жизни. Ужасное то было зрелище. Если бы нашлось, кому видеть этот ужас. Отвратительная картина, кабы было кому испытывать отвращение. А повсюду вокруг лежали плашмя или торчали в трясине великие скрижали из звездного камня с записями о непостижной мудрости предсущных богов. Туда-то, к цели позабытых поисков, и влеклось существо, что некогда было или когда-нибудь станет Полом Тригардисом и Зон Мезамалехом. Сделавшись бесформенной саламандрой первичной материи, оно лениво и бездумно ползало по рухнувшим скрижалям богов вместе с прочими порождениями Убба-Сатлы, что слепо сражались и пожирали друг друга. О Зон Мезамалехе и его исчезновении нигде не упоминается, кроме короткого отрывка из книги Эйбона. Касательно Пола Тригардиса, который тоже пропал бесследно, опубликовали небольшую заметку в нескольких лондонских газетах. Никто, по всей видимости, ровным счетом ничего о нем не знал. Он сгинул, словно его и не было. А вместе с ним, вероятно, и камень. По крайней мере, камня так никто и не отыскал.